Значит, это все правда. Я иначе не могу думать. И серной кислотой я могла бы тебя облить, и бритвой отрезать твою голову, и что угодно я могла бы сделать. Понимаешь, какая я, Вовик, страшная? Наверное, это ветхий Адам во мне бушует, или атавизм, с которым надо бороться. Сказать легко, а вот попробуй поборись. Это же от тебя не зависит, когда представляешь в живых картинках твои терпкие поцелуи с другими женщинами. Мерзкая, отвратительная личность. Не желаю больше про тебя думать. Лечишь там, ставишь припарочки в культурной школе, температуру измеряешь. Небось, и за кандидатскую застел пописываешь задумчиво. А у нас война. Вы, наверное, радио слушаете, Владимир Афанасьевич? И она не совсем такая, как вам представляется. Очень только, Вова, как это ни странно, я толстею. Я и наш сентиментальный танк Настасья. Ты же знаешь, как я отлично усваиваю пищу? Все впрок. И Настя также. А бывало у нас по 10, по 12 концертов в сутки. И везде кормят. Ты же это военно-морское гостеприимство не знаешь. Не довелось бедняге посмотреть. Называется, чем богаты, тем и рады. И сам кок, то есть повар, кормит так, что отказаться — это значит хорошего человека и осрамить, и обидеть. Отказываться категорически нельзя. И ковырять нельзя. Сейчас же вопрос. Невкусно, я извиняюсь. Впрочем, теперь я уже не толстый. Это все было. Ты не удивляйся, я пишу тебе кусочками, понимаешь? Останавливаю один кусочек времени и говорю: погоди кусочек. Пусть Владимир Афанасьевич посмотрит из своего прекрасного далека, ему не вредно. И мне кажется, что ты видишь, потому что без тебя все не так. Знаешь, у нас были как-то журналисты. Он длинный-длинный, худой-худой, одни кости. Про него наш худрук выразился так: у этого интенданта не телосложение, а теловычитание. И с ним его жена, они вместе в одной газете служат. Она ему все время говорила: ах, больненько, ты ничего не понимаешь. А он кивал, что не понимает, кивал и улыбался ей. Вместе они пошли на войну, понимаешь, вместе. А потом мы выпили, и эта женщина, ее Анютой зовут, буквально со слезами на глазах спросила у меня: правда, Варя, мой Борька удивительно красивый. Я даже испугалась, думала, вдруг девочка с ума сошла. Она, представляешь, настаивает: красивее всех на земле. Интересно, ты красивее всех на земле? Теперь почитайте, товарищ Устименко, что со мной было дальше. Мы попали в некий Энск, где решено было держаться. Для этого на мыс Энск нужно было вывезти из города все продукты. Я ездила с шофером, возили мы консервы и сахар. Я здоровая. Ты знаешь, шофер даже удивлялся. Все меня предупреждал: не надорвись, Сварочка, для девушки это нехорошо. Вот гоним мы вовсю. Останавливает нас офицер с пистолетом и говорит: давайте в лес пехом, фрицы на мотоциклах оседлали дорогу. Лесом добрались к своим. И наступил такой этап, как выразился наш худрук, когда музам пришлось смолкнуть. Стали мы с Настасьей работать у летчиков официантками. И знаешь, Вовик, это были лучшие дни моей жизни. Не знаю почему, но вот тебе еще кусочек, смотри. Я сижу одна в нашей подземной столовой и дремлю, устала, холодно и сыро, полутемно и кисло на душе. И вот приходит летчик Боровиков Сергей Сергеевич. Он уже пожилой. Многие его называют дядя Сережа, грустный немножко и чем-то смахивает на отца. У него было много вылетов, я даже не знаю сколько, но очень много. Идет он медленно, с трудом, шаркая унтами. Шлем он снял, волосы приглаживает ручищами и о чем-то думает, так что даже не сразу замечает меня. Я спрашиваю: кушать будете, дядя Сережа? Все военные люди не едят, а кушают. Это ты запомни. Кушать? Обязательно, дочка. Я приношу ему жирную свиную котлету. Он долго с отвращением смотрит на нее.